Леонид Щипко. На всех один пароход. Повесть. Василий Захаров выглянул за ворота. Безлюдная улица задыхалась от снежного ветра, обжигала холодом. Василий протиснулся в калитку и тихонечко прикрыл ее, чтобы, не дай бог, не клацнула задвижка. Напрасное опасение. Все звуки тонули в снежной пыли и ветре. Укутывая лицо башлыком, он пошел вдоль забора, невысокий, плечистый. Завернул за угол, и тут, словно его ждали, выплыли три темные фигуры. У переднего, в свете одинокого уличного фонаря, за спиной блеснул штык. Хлестнул резкий простуженный голос. «Стой!» Приказ патрульного швырнул Захарова обратно за угол, в снежную кипень. С тоскою подумал, белый бы полушубок и растворился меж сугробами. Не захотел надевать чужой новенький. Напялил свой в угольной пыли, въевшийся так глубоко и прочно, что никогда и ничем не очистить, не отмыть. Ветер бил в спину, подталкивал. Бежать было нетрудно, но ветер помогал и патрульным. Он слышал их возбужденные злые голоса, тяжелый топот, врезание оружием. Выскочив в маленькую улочку, пошел уже не таясь, ни света, ни людей. Если патруль сказать, знать ничего не знаю. От края иду. Ну, а что в поздний час виноват? Загостился, проглядел время. Тороплюсь на пароход. Матросская книжка при себе. А без ночного пропуска не беда. Какие с матроса взятки? Не знал Захаров, что глава Северного правительства, он же командующий Белой армией, стремясь штыком и пулей навести порядок и обезопасить тылы, издал приказ после комендантского часа задерживать всех без исключения. За неподчинение — расстрел. Шел окраинными темными переулками. До морского причала остался какой-то квартал, успокоился. Из высоких узких окон питейного заведения на дорогу падал свет. Сквозь двойные рамы доносилась музыка, пьяное веселье. Там офицеры швыряются деньгами Северного правительства. Чем ближе фронт, тем меньше им цена. Как только город будет сдан, им и только заклеивать щели в ставнях. И вдруг под фонарем трое, патруль. Сколько же их сегодня в городе? Заметил, у одного рука рванулась к оружию. Не уйти. Пьяно зашатался, пошел на офицеров. Братцы, а я приехал. И радостно провозгласил. Выезжайте, братцы. Документы. Словно штык вонзили. «Весь документ на мне!» Захлопал себя по измазанному угольной пылью полушубку. «Кочегар я! Тяпнул для сугрева! Да вы, братцы, назад!» Захаров увидел перед собой бешеные глаза, тонкое нервное лицо, искривленные злостью губы. Влип. Патрули из офицеров-фронтовиков. Это не разленившиеся, откормленные американской тушенкой офицерики комендантских частей. По телу расползался холодок. Но Захаров продолжал игру, весело гаркнув. «Виноват, ваш благородь! Почему я тебя не разглядел?» «Думал, солдаты, документы!» Развернув матросскую книжку, офицер подошел к окну и долго вчитывался в нее. Возвратившись, подобревшим голосом спросил. «На Соловье Будимировиче?» Вытянулся Захаров. На всякий случай качнулся. «Да точно, ваш благородь!» Отрапортовал с искренней радостью. «Кочегар с пароходом Соловье Будимирович!» «Благородь, да благородь!»